Глава 5. Отец. Хьюго бежал без передышки, чтобы согреться. Он вошел в каморку и машинально щелкнул выключателем, и тут только вспомнил, что лампочка перегорела. Чтобы вкрутить новую, нужно где-то ее достать, купить-то не на что. Чиркнув спичкой, Хьюго зажег несколько свечей. Каморка наполнилась мягким золотистым светом. Скудная обстановка отбрасывала на стены таинственные тени. Хьюго инстинктивно потянулся к карману, где обычно лежал заветный блокнот. Он был его защитой, отцовским талисманом. Мало того, блокнот был необходим ему, чтобы продолжить работу. Горько вздохнув, мальчик разгреб коробки в углу, освободив доступ к тайнику в стене. Хьюго сунул в тайник руку и вытащил оттуда тяжелый тряпичный сверток, перетянутый старой распушенной бичевой. Немного повозившись, он развязал сверток, и на лице его заиграла счастливая улыбка. Этот механический человечек появился еще в той другой счастливой жизни Хьюго. Они жили с отцом вдвоем. Отец держал часовую мастерскую, а по вечерам подрабатывал смотрителем музейных часов. Как-то отец пришел за полночь. «Прости, дружище», — сказал он сыну, — «просто сегодня я рылся в музее на чердаке и откопал там одну чудесную вещицу. Никто, даже старый сторож, не знает, откуда она взялась. Это самый совершенный механизм из всех, что я когда-либо видел». Хьюго вскочил с кровати, сон как рукой сняло. «Папа, расскажи мне скорей». «Ну, собственно, это игрушка, механический человечек, их еще называют автоматами». «Автомат? А что это такое?» «Автомат — это такой механизм, который работает по принципу музыкальной шкатулки или любой другой заводной игрушки. Я и прежде видел такие. Видел, например, поющую в клетке птичку, акробата, который крутится на трапеции. Но эта игрушка по своей сложности превосходит все остальные. Знаешь, что умеет этот механический человечек?» «Что?» «Думаю, он умеет писать, раз в руке у него перо. Наверное, у него были игрушечные стол и стул, но они куда-то пропали. Я осмотрел человечка. Это же самое настоящее произведение искусства, причем механическое. Представляешь, если мастер заложил в него способность каллиграфического написания какого-нибудь стишка или загадки, достаточно было повернуть ключик, и человечек оживал. Но сейчас он совсем проржавел. Какая жалость!» — воскликнул Хьюго. Он даже позабыл, что завтра ему в школу. «Откуда же берутся такие мастера?» «Обычно этим занимаются фокусники». «Фокусники?» — восхищенно переспросил Хьюго. «Да. И знаешь, многие из них — бывшие часовщики. Ведь чтобы создать подобную игрушку, нужно разбираться в тончайших механизмах. Вот так, сынок. Получается, что взрослые — те же дети. Когда им становится скучно, они начинают создавать игрушки, да еще какие. Их игрушки поют и танцуют, как настоящие живые артисты, но вся тайна в часовом механизме». «Ой, пап, но ты ведь тоже часовщик!» — воскликнул Хьюго. «Неужели тебе не по силам починить этого человечка?» «Уж и не знаю, сынок. Столько ржавых деталей, некоторые вообще потерялись. Это займет много времени, а у меня часовая мастерская и клиенты. Кстати, отец Хьюго был потомственным часовщиком. Эта профессия передавалась по мужской линии из поколения в поколение. Следующим принять эстафету должен был Хьюго. Когда он был маленький, он только все ломал. Разбирал часы на детальки, рассматривал, а потом пытался их собрать, подражая отцу. Ведь тот частенько брал его с собой в мастерскую. В 6 лет Хьюго уже мог починить часы с несложной поломкой. Но от работы он быстро переходил к баловству, собирая из ненужных деталей какую-нибудь заводную игрушку. Отец, конечно, гордился своим чадом и выставлял его поделки на самое видное место. И вот в их жизни появился этот человечек, который оказался сложнее всех часов на свете, да еще с диковинным названием «автомат». Хьюго продолжал ходить в школу и приносил хорошие отметки, но каждый вечер умолял отца взять его в музей. И вот как-то вечером он внял просьбам сына и привел его на пыльный музейный чердак. Чего тут только не было: и сломанные модели кораблей, и отбитые головы старинных статуй, а еще древние таблички со странными письменами и огромные резные двери, по своей роскоши достойные королевских дворцов. Но это было далеко не все. На полках стояли пыльные стеклянные банки, заполненные специальным раствором, в котором плавали всякие жучки, паучки, мелкие представители животного мира. Отовсюду на Хьюго таращились чучела птиц и животных, настолько правдоподобные, что казалось, вот-вот птицы взмахнут крылами и улетят. А какая-нибудь дикая кошка спрыгнет с полки и вопьется в тебя когтями. Хьюго ходил по чердаку, разинув рот, и совсем забыл про механического человечка. А тот все это время молча лежал, накрытый куском ткани. Когда же отец сдернул с него покрывало, Хьюго даже запищал от восторга. Ну, еще бы, ведь он был не просто сыном, внуком и правнуком часовщика, а потомком самых первых часовщиков в мире. Правда, восторг его быстро поутих, ведь человечек был почти что разваленный. «Папочка, спаси его, пожалуйста!» — прошептал Хьюго. Отец грустно вздохнул. «Ты же знаешь, сколько у меня дел. Даже не знаю, где взять время». Но Хьюго был уверен: отец не бросит человечка и обязательно что-нибудь придумает. Так оно и случилось. В один прекрасный день отец взялся за дело. Теперь он подолгу задерживался в музее, поднимался на чердак и работал, работал, работал. Сначала он составил подробные чертежи и зарисовки деталей. Так появилась стопка блокнотов, единственное отцовское наследство. Итак, отец разобрал человечка, смазал детали, очистил их от ржавчины. Недостающие детали, будучи опытным часовщиком, он изготовил сам. Теперь, следуя чертежам, ему предстояло собрать человечка заново. В день рождения Хьюго, следуя старой традиции, отец повел сына в кино. А когда они вернулись домой, отец торжественно подарил ему один из блокнотов. В этом блокноте был подробный рисунок человечка, можно сказать, его портрет. Если у Хьюго было мало уроков, отец брал его с собой в музей. Мальчик садился напротив отца и, затаив дыхание, слушал его рассказ, как работает та или иная сцепка, как крутятся колесики и вращаются цилиндры, передавая движение из одной части тела в другую. Это была их общая мечта — справить день рождения механического человечка, когда он снова научится писать. Однажды вечером отец забрал кое-какие чертежи и ушел, сказав, что вернется очень поздно. Но Хьюго не спалось. Он будто предчувствовал недоброе. Говорят, во всем был виноват старый сторож. Забыв, что в здании он не один, старик запер все двери, включая чердак, и отправился спать. А потом случилось ужасное. Бедный Хьюго, он так и просидел у окна до самого утра, школу пришлось прогулять, и только ближе к вечеру он услышал на лестнице шаги, мальчик радостно рванул к дверям. На пороге стоял папин старший брат. Он, как всегда, был пьян. Дядя Клод так много пил, что глаза у него были красные, как у кролика. Он потер воспаленные веки кулаком и произнес: «Ну что, собирай вещи и пошли ко мне. Твоего отца больше нет». От бессонницы все чувства у Хьюго притупились. Он плохо помнит тот день, все происходило, как в страшном сне. Но он отчетливо помнит, как после ужасной новости громко застучало в висках: тик-так, тик-так. Мальчик передвигался по комнате, как сомнамбула, и собирал чемодан. В память об отце он забрал набор инструментов, колоду карт, которой отец показывал ему фокусы, и, самое главное, блокноты. А блокнот, подаренный отцом, он положил в карман. Париж вступал в осеннюю пору с ее листопадами, резкими порывами холодного ветра и накрапывающим дождиком. Именно такая погода сейчас и стояла, как будто вся природа оплакивала гибель отца. Но дядюшка Клод был человеком практичным и по дороге успел обрисовать племяннику картину его будущей жизни. Как мы уже говорили, дядя работал часовым механиком на Парижском вокзале, и теперь у него была прекрасная возможность запрячь своего племянника. «А жить будем в моей квартирке, прямо при вокзале», — оживленно говорил он. Я научу тебя чинить большие часы, не чета вашим наручным и комнатным. Ты станешь помощником хранителя времени. Это очень почетное звание для мальчика. Хьюго спросил дядюшку лишь об одном, как же он будет учиться при такой загрузке. Дядюшка лишь рассмеялся. — Могу тебя обрадовать. От всех школьных занятий я тебя освобождаю. Именно тогда Хьюго понял, что счастливое детство закончилось, и теперь его ждет совсем другая жизнь. И впервые для смелости нащупал в кармане отцовский блокнот. Этот жест со временем станет для него как заклинание, как отцовская поддержка. — Да ладно тебе, не убивайся ты так, — сказал дядюшка Клод, похлопывая мальчика по плечу. — Ведь мы из династии хорологов, так что принимай эстафету. Хоролог — часовщик, от латинского хора — час. Хрипло закашлявшись, дядюшка вытащил на ходу заляпанную маслом серебряную фляжку и сделал из нее большой глоток. Наверное, спиртное стало для него такой же необходимой подпиткой, как для часов завод и смазка. Словно почуяв, что Хьюго намылился сбежать, дядюшка крепко схватил племянника за шкирку и всю дорогу не отпускал его. Отныне жизнь Хьюго протекала в полумраке вокзальных лабиринтов в обществе 27 часов и одного забулдыги. За малейшую оплошность дядюшка Клод устраивал Хьюго взбучку и даже не удосужился купить ему кровать. Мальчик вынужден был спать на полу. А когда случалось, дядюшка уходил в запой и целыми днями где-то болтался, воровство становилось для Хьюго единственным способом добыть себе пропитание. По ночам он тихо плакал в подушку, а потом ему снились пожары. Пожары и груды поломанных часов. Со временем дядюшка Клод стал пропадать все чаще, и весь груз работ ложился на плечи Хьюго. А ведь обход требовалось совершать два раза в день. Тяжело, но, по крайней мере, никто тебя не шпыняет. Однажды дядюшка исчез на 3 дня. Хьюго так и подмывало сбежать, но он боялся, что, вернувшись, дядюшка отыщет его и устроит нагоняй. Но прошло 4 дня, 5, а дядюшка все не возвращался. И тогда Хьюго сложил вещи в чемодан и покинул убогую каморку. Упоенный свободой, он долго бродил по Парижу. Был конец ноября, и к вечеру слегка подморозило. Хьюго понимал, что до ночи нужно где-то укрыться и передохнуть. Он бесцельно кружил по улицам, заглядывая в чужие окна. Там жили другие мальчики и девочки, обласканные родительской любовью. Перед сном им подтыкают одеяльца, приносят кружку горячего молока и домашние печенья на блюдце. А у него, у Хьюго, не было ничего, кроме собственной свободы. А потом вдруг он оказался на пустыре посреди каких-то руин. Полуразрушенная кирпичная стена зияла глазницами окон, сквозь которые проглядывало черное неприветливое небо. Повсюду валялись куски металла, деревянные обломки, кирпичная крошка. И вдруг Хьюго ахнул. Хьюго присел на корточки и неприязненно уставился на человечка. Ведь из-за этой несчастной игрушки и начались все его беды. Отец его сгорел на пожаре, а человечку хоть бы хны. Время словно остановилось. Хьюго слышал вдали лай беспризорных собак, слышал, как гремят баками мусорщики, а потом снова наступала тишина, а Хьюго все сидел. Что делать? Куда податься? У него в этом мире никого не осталось. И все из-за этой железяки. Наконец мальчик поднялся и, подхватив чемодан, пошел прочь. Но его как магнитом тянуло назад. Хьюго развернулся и побежал к мусорной куче. Он все понял. Отец вложил в человечка частичку своей души, а значит, он не умер. Хьюго принялся разгребать мусор, чтобы вытащить игрушку. Одна рука и одна нога оказались оторванными. Ну и как он все это понесет? Хьюго достал из чемодана веревку, сделал длинную лямку и повесил чемодан через плечо, и вот так с чемодана наперевес, обхватив руками покалеченного человечка, он потащился в обратный путь. На вокзале было безлюдно, и Хьюго беспрепятственно затолкал в вентиляционный люк игрушку, чемодан, а потом уже пролез сам. В несколько заходов он отнес вещи в каморку. От тяжести ныли спина и плечи, все руки были исцарапаны. Разложив останки игрушки на полу, Хьюго подошел к раковине и вымыл руки. Потом растерянно присел на кровать. Такая игрушка не иголка в стогу сена, ее не спрячешь от глаз дядюшки, если он вдруг вернется. И тогда Хьюго решил сделать для человечка тайник, выдрав из стены несколько досок. Он сразу же принялся за работу, хотя едва держался на ногах. И вдруг услышал чей-то голос: «Почини меня!» Мальчик испуганно обернулся. Кто это? Ведь в каморке никого нет, только он и человечек. Может, призраки? Ведь старый лавочник что-то говорил о призраках. А может, это внутренний голос приказывает ему починить механического человечка? Хьюго посмотрел на игрушку. Нет, он не справится. Человечек был еще в более плачевном состоянии, чем когда его нашли на чердаке. Правда, остались отцовские блокноты, но вдруг их окажется недостаточно? Ведь были еще чертежи, сгоревшие при пожаре, и все же стоит попробовать. Этот человек станет спасением от одиночества. Хьюго прекрасно понимал всю опасность своего положения. В любой момент может вернуться дядюшка, это раз. А если он и не вернется, сюда нагрянет инспектор, это два. Тогда Хьюго посадят в клетку, а оттуда прямая дорога в сиротский приют. Вряд ли ему кто позволит забрать с собой такую огромную игрушку, и бедный человечек останется ржаветь в тайнике. Хьюго просто голову сломал, пытаясь найти хоть какое-нибудь решение. Придумал. Все очень просто, чтобы никто ни о чем не догадался. Вокзальные часы должны идти. Нельзя позволить, чтобы они остановились. Точно. Да, он останется здесь и будет работать хранителем времени. Правда, придется выкрадывать зарплатные чеки, чтобы никто не заподозрил о дядюшкином исчезновении. Эх, деньги бы, конечно, сейчас не помешали, но ничего не попишешь. Зато у него будет крыша над головой и полная свобода. Прошло 2 месяца. Хьюго вытащил из тайника свое сокровище, посадил человечка на игрушечный стул и придвинул к нему игрушечный столик. Потом заглянул человечку в глаза, словно ожидая услышать хоть слово благодарности. Ведь он проделал такую огромную работу. Мальчик разобрал и собрал человечка заново, заменив недостающие части деталями от заводных игрушек. Он сшил для человечка курточку и колпак и даже покрасил ему лицо краской. И тот самым странным образом стал походить на отца Хьюго в моменты глубокой задумчивости. Человечек сидел, чуть занеся руку над столиком, словно намеревался написать долгожданное послание. Правда, ручка еще не изготовлена, да и недоделок предостаточно. Хьюго спешил. Ему было интересно, что же напишет человечек. Мальчику казалось, что это послание должно содержать в себе нечто очень важное. К тому же Хьюго все чаще представлял, будто человечек умеет писать отцовским почерком. Глупость, конечно, но технически такое вполне возможно. Ведь отец, готовя сыну сюрприз, вполне мог внести изменения в механизм, заложив в него собственное послание. Сейчас, когда отца не стало, такое послание приобретало особый, сокровенный смысл. Чтобы ответить на все эти вопросы, Хьюгу необходимо завершить работу. Вот только не хватает одного блокнота.